Михаил Пухов. Планета за 100 000. Глаза МакГрегори, когда он услышал эту цифру, загорелись. Он не был пьян, просто прикидывался. 100 000? Так дорого? Видимо, это что-то особенное. Хорошая планета, подтвердил Билл, моргая мутными от виски глазами. Осточертела, а то б никогда не стал продавать. Там есть ценное сырье? Голос МакГрегори дрогнул. Уран, золото, нефть, другие ископаемые. Нет, сказал Билл, у нас и гор-то нет, мой дом, а кругом болото. А остальное? Спросил МакГрегори. Древесина, пушнина, продовольственные культуры. Не, сказал Билл, болото, в болоте трава, над травой комарье, в траве лягушенцы и прыгают. Он ткнул пальцем в клетку. Рептил с планеты Билла, действительно похожий на жабу, пялился на спартанскую обстановку моей однокомнатной квартиры. Ничего лишнего, 3 кресла да стол, на столе бутылка виски и 3 рюмки тяжелого темного стекла. Я раздобыл их у одного парня из космического департамента. Полезно иметь много приятелей. С Биллом я познакомился месяц назад и еще тогда решил свести его с МакГрегори, только раньше это не удавалось. МакГрегори отвернулся от клетки. «За что же 100 000? За болото и за этих страшилищ?» «По-моему, дешево», — сказал Билл. «Хорошая планета, все по-честному. Там одного воздуха 30 миллионов. «Где ты подцепил эту дубину?» — спросил у меня МакГрегори, когда Билл удалился в туалет. 100 000! Да судя по его описанию, эта планета единственная, которая не стоит этой громадной суммы. Сам он купил ее 5,5 тысяч. А мне хочет всучить за 100, сказал МакГрегори. Не такая уж он дубина. Друг, а спекуляция штука выгодная? Поинтересовался Билл, вернувшись из туалета. МакГрегори закатил глаза. Повторяю. Перепродажи имущества я не занимаюсь. Постарайтесь это запомнить. Я ищу планету подешевле, чтобы на ней работать. Пахать? Простодушно спросил Билл. Думать? Оскорбленно заявил МакГрегори. Между прочим, я доктор философии. Это была правда, но его основные доходы поступали из других источников. А платят сколько? Билл чуть не выпал из кресла. Достаточно. Гордо произнес МакГрегори. «Я специалист высокой квалификации. Сейчас я занимаюсь телепатией и телекинезом». «Телекинеза?» — клюнул Билл. «Это что за штуковина?» «Телекинез — это гипотетическая способность перемещать материальные предметы усилием воли», — снисходительно усмехнулся МакГрегори. «Я работаю в одной комиссии. В последнее время развелось несчетное множество шарлатанов, якобы обладающих парапсихологическими способностями. Комиссия, в которой я работаю, выводит шарлатанов на чистую воду». «Разве ж их не видно?» — изумился Билл. «На то они и шарлатаны», — объяснил МакГрегори. «Прибегают к самым изощренным ухищрениям. Вот, свежий пример. Некто на расстоянии 5 метров передвигал по столу вилки и прочее. Знаете, как он это делал?» «Ну?» — спросил Билл. «У него был стол с двойной крышкой», — сказал МакГрегори. «Между крышками на колесиках перемещался радиоуправляемый электромагнит. В кармане у телепата был радиопередатчик. Манипулируя вращающимися рукоятками, он мог включать и выключать магнит, а также перемещать его в любую точку стола». «А что он на этом имел?» — спросил я. «Ничего», — объяснил МакГрегори. «Все телепаты — честные мистификаторы. Скорее можно обнаружить парапсихологические способности у какого-нибудь животного, но их почти не исследуют». Билл опять вышел. Я курил у окна, глядя в темноту. Сосредоточиться было трудно, в голове шумело. За моей спиной МакГрегори выбирался из-за стола, сдвигая кресло. На определенной стадии он всегда лез проверять парапсихологические способности у кошек, собак и других домашних животных. «Например, этот зверь», — сказал МакГрегори. «Сидит он на кочке среди болота. Вверху комары. Как их достать? Без телекинеза не обойдешься». Он помолчал. «Послушай, тварь, не могла бы ты передвинуть вон ту бутылку?» Последовала долгая пауза. Потом я почувствовал, что он трясет меня за плечо. Я обернулся. Билл еще отсутствовал. Лицо МакГрегори было бледное. «Он ее передвинул!» Он показал на стол. Бутылка с остатками виски стояла на самом краю. Рептил вращал глазищами за прутьями клетки. «Невозможно!» — сказал я. «Ты знаешь, сколько за него отвалят?» Он отдал новое приказание. Рептил хлопнул глазами. Бутылка на краю стола дрогнула и поползла в центр. Потом задвигались рюмки, потом дверь распахнулась, и в комнату валился Билл. «Послушайте, старина!» — вкрадчиво обратился к нему МакГрегори. «У меня есть брат, коллекционер. Завтра у него день рождения. Вы не продадите мне это животное?» Билл отрицательно мотнул головой. «Сколько вы за него хотите?» — настаивал МакГрегори. «Хотите, я дам за него $100?» Билл расхохотался. «Не-е-е», — сказал он, — «совесть не позволяет, я ж не спекулянт. У меня на планете этих лягушенцей знаете сколько?» МакГрегори размышлял. «Много», — продолжал Билл, едва не выпадая из кресла. «Планета хоть и хорошая, но небольшая. С Марс. Сплошное болото. В болоте кочки. Расстояние между кочками — метр. На каждой кочке сидит лягушенция и жрет комарье. Покупайте планету, и все это будет ваше». Лицо МакГрегори приобрело мечтательное выражение. «Вообще-то в этом что-то есть», — задумчиво произнес он. «Болото, болото до самого горизонта. Вы шагаете по нему, перепрыгивая с кочки на кочку, и вдыхаете чистый воздух, не отравленный ни радиацией, ни смогом, ничем. В этом что-то есть. Сколько, вы говорили, стоит ваша планета?» В темноте за окном взревел мотор автомобиля. Потом звук затих вдалеке. Билл стоял у окна, разглядывая чек. «Как ты думаешь, мы не продешевили?» «Не знаю», — сказал я. Билл устало опустился в кресло. Недопитая бутылка стояла посередине стола. «Выпить хочется», — пожаловался он. «А встать сил нет». Я извлек из кармана радиопередатчик и, манипулируя вращающимися рукоятками, передвинул бутылку к Биллу. Он оторвал ее от стола и разлил в рюмки то, что в ней оставалось. «За ваше великолепие!» — сказал Билл. Рюмки были тяжелые, магнитные, стекло пополам с железом.